Ли Сюаньтун обратился к Мучиню и басом сказал: «Теперь ты знаешь, почему Лоли всегда так трудно тренируется». Мучень медленно кивнул. Неудивительно, что Ли Сюаньтун продолжал говорить, что он мешает Лоли. Время было самой важной вещью для нее, но из-за него она пришла к Северной Небесной Духовной Академии. Настолько сильна была ее любовь. Прямо сейчас она также прилагает все усилия для культивирования ради тебя. Она, вероятно, думает, что к тому времени, когда ты узнаешь об этом, она будет достаточно сильна так, чтобы ты мог не нести ее бремя. Она все хочет взять на себя. Ли Сюаньтун посмотрел на Мучиня с отчаянием. Что же в тебе такого хорошего? Кулак Мучиня был плотно сжат под рукавом. Когда придет время, у нее не будет выбора, кроме как вернуться, чтобы принять наследование. Ли Сюаньтун кивнул. Я не хотел бы ее сдерживать, иначе она не будет счастлива, даже будучи с тобой. Мучень посмеялся. Я не настолько эгоистичен. В настоящее время клан Бога Ло умирает. Их враги являются стая волков и тигров, с жадностью следящих за их ситуацией. Однако ни один из них не смеет двигаться. Причина этому – Ло Тяньшинь. Даже при том, что он старый тигр, его сила все еще внушительна. Вторая причина состоит в том, потому что клан Бога Ло несколько дюжин лет назад кое-кому польстил. Они неумышленно спасли молодого человека из низшей сферы. Ли Сюаньтун объяснил. О, Мучень был смущен. Он не понимал, о чем речь. Ли Сюаньтун поднял голову. Его обычное безразличие было заменено следом почтения. Тот молодой человек тогда стал одним из повелителей мира Великой Тысячи. Он обладает известностью, встряхивающий мир. Кто он? Мученю было довольно любопытно. Вид фанатизма появился в глазах Ли Сюаньтуна. Он когда-то свободно бродил по миру Великой Тысячи. Даже старый предок, небесный повелитель клана Духовного Огня, не мог остановить его и мог лишь смотреть на то, что он делает. Прямо сейчас он – лорд территории Бесконечного Пламени. Он – император пламени, Сяоянь. Глава 222. Император пламени. Император пламени, Сяоянь. Когда Мучень услышал это властное наименование, он ненадолго задумался. Он не в первый раз слышит это имя. Он услышал о нем в Северной Духовной Академии. Но тогда у него только были неопределенные впечатления от этого имени. Теперь он узнал немного больше о мужчине, который прославился в мире Великой Тысячи. Те, кто прорвался сквозь небесные оковы с низших миров и прибыл в этот мир Великой Тысячи, были экстраординарными личностями с ужасающей силой. Возможно, в низших мирах есть правила, из-за которых люди там не могут достичь силы выше определенного уровня. Однако, как только они ступят в мир Великой Тысячи и приспособятся к нему, они станут тиграми, что вышли на охоту, или драконами, что вышли из морей. Они были ужасно сильны даже в таком мире, как мир Великой Тысячи. Этот император пламени был одним из них, а также был военный предок, единолично бросивший вызов всему клану Духовного Льда. Пламя во взгляде Ли Сюаньтуна немного рассеялось, когда он оглянулся, чтобы посмотреть на Мученя. Эта хорошая карма небрежно попала в руки клана Бога Ло. Строго говоря, из действия не спасли его, они просто оказали ему поддержку. Когда император пламени сначала прорвался сквозь кандалы своего низшего мира и вошел в мир Великой Тысячи, он по совпадению попал на территорию клана Бога Ло. Ты должен знать, некоторые энергии, существующие в низших мирах, не являются духовной энергией. Этот император пламени, например, практиковал энергию под названием Дауки. После входа в мир Великой Тысячи его Дауки постепенно преобразовывался в более чистую форму духовной энергии. Большинство из тех, кто сбросил низших миров, знакомы с этим понятием. Будучи экспертами, конечно, они не желали разрушать свой с трудом заработанный Дауки или любую другую энергию и преобразовывать ее в нечто им незнакомое. Так, конечно, были бы некоторые конфликты. Преобразование духовной энергии могло бы создать опасность для них. Отказ от этого – тоже. Именно это основная проблема тех, кто прорвался сюда из низших миров. Ли Сюаньтун улыбнулся. Для таких, как он, это была довольно забавная ситуация. Но для тех, кто прорвался из низших миров к миру Великой Тысячи, это было проблемой. Ло Тяньшинь встретил императора пламени и помог ему успешно преобразовать духовную энергию. Он мог также видеть, что даже при том, что император пламени был молод, он был хорошо осведомлен и опытен. Ло Тяньшинь понимал, что любой способный сломать кандалы низшего мира будет кем-то способным, даже при том, что он не был слишком силен, только прорвавшись из низшего мира, потенциал, которым он обладал, был чрезвычайно пугающим. Вот почему Ло Тяньшинь пропустил их различия в статусе и оказал ему поддержку. Однако император Пламени долгое время не остался в клане бога Ло. Он ушел прямо после того, как выздоровел. Говорят, что он пошел искать двух жен. В течение долгого времени после этого Ло Тяньшинь не слышал новостей о нем. Только через 10 лет, однажды, некое сообщение распространилось по всему миру Великой Тысячи. Мужчина объявил себя императором Пламени, боролся со старым предком клана Духовного Огня и ступил в стадию Небесного Повелителя. Ужасающие сражения и обильное пламя превратили весь заброшенный континент в пустошь. Старый предок клана Духовного Огня не смог даже навредить императору Пламени после проявления всех своих методов. В конце он был вынужден признать поражение. Император Пламени попросил пламя клана, а затем легко и беззаботно ушел. С того дня имя императора Пламени было широко распространено по всему миру Великой Тысячи. Глаза Ли Сюаньтуна сверкнули. Небесный правитель, в мире Великой Тысячи, такой уровень обладал силой для правления целым континентом. И столкнувшись с этим императором Пламени, даже небесный правитель был вынужден признать поражение. Столь могущественная личность, как он, достойна звания император Пламени. После этого император Пламени основал территорию Бесконечного Огня. Эксперты, словно стая муравьев, постоянно стекаются туда. Не только контроль огня императора Пламени, его умение алхимии, тоже беспрецедентно. Наши эксперты воспользовались случаем и оценили часть его эликсиров. Таким образом, территория Бесконечного Огня всего за несколько десятилетий стала одной из выдающихся стран. Ли Сюаньтун цокнул языков, а его взгляд заполнился восхищением. Мир Великой Тысячи был бесконечно широк, и здесь повсюду можно встретить выдающихся людей. Однако это не было настолько просто. Му Чэнь вздохнул. Имя императора Пламени действительно стоило репутации. Возможно, даже Ло Тяньшинь был потрясен, когда услышал о достижениях императора Пламени. Он, вероятно, никогда и не думал о таком. Тогда, тот молодой человек только прибыл в мир Великой Тысячи, но ему удалось сделать себе имя за такой короткий срок. Однако, старик был слишком стар, таким образом, он не стал контактировать с территорией Бесконечного Огня. Возможно, их помощь даже не стоит того. Но 10 лет назад, когда отец Ло Ли умер, весь клан бога Ло был близок к смерти. В день рождения Ло Тяньшиня император Пламени послал кое-кого, чтобы выразить почтение. Жест потряс другие три клана бога, которые только и думали, когда атаковать. Возможно, ни один из них не ожидал, что у клана бога Ло будет такой союзник. После этого Ло Тяньшинь должен был одолжить престиж императора Пламени для сохранения клана бога Ло. Ли Сюаньтун вздохнул и продолжил, однако, как только продолжительность жизни Ло Тяньшиня начнет заканчиваться, ситуация определенно изменится. Даже при том, что имя императора Пламени очень известно, территория Бесконечного Огня, в конце концов, все еще слишком далека от области Восточных Небес. Кроме того, три клана бога тоже сильны. Даже если они будут страшиться территории Бесконечного Огня, если клан бога Ло зачахнет, то они определенно не станут сидеть сложа руки. Это также один из способов, которым клан бога Ло можно сломать извне. Их можно спасти несколько раз, но не вечно. Ли Сюаньтуну слабо подвел итог. Прямо сейчас большинство основных членов королевской семьи было бесполезно, кроме Ло Ли, обладающей всеми качествами, для становления императрицей. Вот такой вот парадокс. Если Ло Тяньшинь умрет, прежде чем Ло Ли примет бразды правления, то клан бога Ло будет разрушен. Ситуация была просто ужасна. Му Чэнь чувствовал боль, когда он думал о бремени, которое Ло Ли взвалила на свои хрупкие плечи. Однако он понимал, что не было никакого способа, которым он мог помешать Ло Ли вернуться. Му Чэнь сжал кулак. Все-таки он был все еще слишком слаб для помощи Ло Ли. Похоже, что в следующие 5 лет ему придется тренироваться еще усердней. Он должен знать, что может помочь, как только Ло Ли станет править кланом бога Ло. Даже при том, что это было бы трудно, он не собирался сдаваться. Ли Сюаньтун видел, что Му Чэнь сжал кулак и сказал, «У тебя есть 5 лет, самые большие. Однако я не думаю, что ты будешь в состоянии действительно помочь ей всего за 5 лет. Кто знает, или ты провидец». Му Чэнь только улыбнулся. Будущее было слишком непредсказуемым и его трудно предсказать. Но он понимал, что ему придется приложить немало усилий, чтобы достичь цели. Как бы ни был труден его путь, он не сдастся. Иначе, разве ему не будет стыдно встречаться с такой очаровательной девушкой? Ли Сюаньтун посмотрел на молодого человека перед собой. Улыбка последнего была слаба, но в его взгляде была неоспоримая решимость. Ли Сюаньтун знал, что Мучиня невозможно разлучить с Лоли. Время от времени этот молодой человек действительно показывает некоторое очарование, свою решимость и уверенность. Возможно, поэтому Лоли и выбрала его. Я обещал Лоли, что не буду больше вмешиваться в ваши вопросы. Однако, когда он говорил, его выражение стало острым, и он впился взглядом в Мучиня. Я надеюсь, что ты не подведешь меня. Я не прошу, чтобы ты обеспечил большую помощь Лоли. Я только прошу, чтобы ты не сделал ее слабее. Ее обязанности слишком жестоки, и малейшая пауза будет означать конец. Мучень поднял голову к звездным небесам и медленно сказал: «Я чувствую вину пред ней намного больше, чем ты думаешь, Ли Сюаньтун». Он опустил голову, затем оглянулся к Ли Сюаньтуну с серьезным выражением. Впервые он назвал имя Ли Сюаньтуна без префикса. «Настанет день, когда я снова буду стоять с ней плечом к плечу, и если ее что-либо огорчит, то я сожгу это дотла». Ли Сюаньтун посмотрел на лицо молодого человека. Этот парень был спокоен, однако его взгляд заставлял поверить в него. Он хотел сказать что-то, однако смог только кивнуть. «Я надеюсь, что ты сможешь этого достичь. Пора тебе стать сильнее». Мучень ответил маленьким поклоном и улыбкой. Затем его выражение пришло в норму. Он тяжело вздохнул и спросил: «Какой уровень силы у императора пламени? Если ты сравнил его с военным предком, бросившим вызов всему клану духовного льда, кто сильнее?» Император пламени победил старого предка клана духовного огня, небесного правителя. Однако это не все новости, которым придали огласку. С его-то талантом и несколькими десятилетиями культивирования я не думаю, что он на том же уровне. Кто узнает, он, возможно, даже превзошел стадию небесного повелителя и ступил на еще более высокий уровень. В конце концов, мир Великой Тысячи бесконечно обширен. Дорога к пику длинна, даже для таких героев, как Император Пламени. Ли Сюаньтун улыбнулся. Что касается того военного предка, он весьма силен. Ему удалось единолично победить и перевернуть с ног на голову весь клан Духовного Льда. Однако те парни из клана Духовного Льда также очень хитры. После того, как военный предок прорвался через их защиту и вторгся на их территорию, они сумели подавить свой гнев и приложили все усилия для исполнения его запросов. После этого военный предок установил военную границу, которая наравне с территорией Бесконечного Огня. Прямо сейчас у клана Духовного Льда чрезвычайно тесная связь с военной границей. Те, кто хочет атаковать клан Духовного Льда, теперь должны подумать о том, кто стоит за ними. Военная граница, а также военный предок. Нелегко сказать, кто сильнее. В конце концов, эти двое еще не сражались друг против друга. Большинство людей держат мнение при себе. Ли Сюаньтун потер подбородок. Однако я и правда хотел бы увидеть бой между императором пламени и военным предком. Мучень также не смог сдержать смех, посмотрев на звездное небо. Мир Великой Тысячи был бесконечно обширен и полон множеством удивительных вещей, которые он никогда не видел. Однако он думал, что однажды сможет стоять на вершине мира Великой Тысячи и сможет от души сразиться с великими людьми из низших миров. Глава 223. Миссия ранга небес. В конце, Ли Сюаньтун ушел. Однако сердце Мучиня все еще дико билось, из-за того объема информации, что он что получил. Бремя, что взвалило себе на плече Лоли, было намного тяжелее, чем он думал, что сильно расстраивало его. Он был тронут глупыми действиями этой девушки, что несмотря ни на что решила встретить его в Северной Небесной Духовной Академии. Нет ничего сильнее, чем любовь девушки. Сюю-ю-ю. Вскоре после того, как Ли Сюаньтун ушел, темное небо озарила вспышка света. Стройная личность приземлилась на здание. Это была Лоли, только что вернувшаяся из изолированного культивирования. Когда Лоли увидела, что Мучень стоял там, она была немного сбита с толку. Однако она все равно кротко улыбнулась ему, словно самый сладкий цветок, способный растопить лед в сердце любого человека. Мучень пристально, не отрывая глаз, смотрел на стройную девушку перед собой, и узкая безмятежность во всем. Из-за этого пристального взгляда лицо девушки мгновенно покраснело. «Что случилось?» Коснувшись своего лица, спросила Лоли. Мучень медленно подошел к Лоли под ее робким пристальным взглядом. Он вытянул руку и обнял ее за талию. Лицо Лоли покраснело, и она начала оглядываться по сторонам. Только поняв, что здесь больше никого нет, она успокоилась и перестала бороться, позволив себе утонуть в объятиях. Знакомый аромат мучения мгновенно расслабил ее, ибо она была весьма напряжена, пока культивировала. «Жаль», — слегка сказал мучень, смотря на ее длинные, извивающиеся волосы. Лолли была немного поражена. «Что это за внезапное слово? Прежде, ты мне сказала, что влюбление в меня препятствует твоему культивированию. Я думал, что это была шутка. Я никогда не думал, что это действительно принесет тебе проблем». Мучень все еще вспомнил причину того, почему эта девушка преследовала его почти полгода в духовном пути. Тогда он счел это довольно забавным. Но изучив ситуацию Лоли, он понял, что она не шутила, когда говорила все это. Из-за него она пожертвовала ценным временем культивирования. Лоли немного отодвинулась руками от хватки мученя. Однако она все еще хмурилась, смотря на него, и сказала: «Мне не нравится то, что ты говоришь». Очевидно, что она расстроилась из-за того, что мучень сказал ей. «Что ты услышал?» В конце концов, Лоли была умна. Она могла сказать, что мучень вел себя странно. Она осмотрела крышу и сказала так: «Ли Сюаньтун навестил тебя, что он тебе сказал?» Ее гнев вспыхнул, как только она закончила те слова. «Что опять ему наплел Ли Сюаньтун? Он и правда думал, что я ничего не узнаю». Мучень улыбнулся, протянул руку и погладил Лоли по щеке. Его голос был нежен, как он ответил, не обвиняя его: «Я должен был узнать все это. В один прекрасный день я смогу стать с тобой вровень и порвать все твои проблемы на клочки». Лоли вздохнула, снова прижавшись к груди мученя, и слегка ущипнула его: «Давай не будем об этом». Те слова были слишком тяжелы. Она чувствовала тяжесть, лишь вспоминая обо всем этом. Она также не хотела втягивать мученя в свои проблемы. Мучень улыбнулся и прижал ее к себе еще сильнее. «Будь уверена, я сделаю все, что потребуется. Я не позволю тебе уйти. Ты моя на всю оставшуюся жизнь». «Женщина мученя, что ты подразумеваешь под «я сделаю все, что потребуется»? Это кажется настолько ужасным. Это не имеет никакого отношения к тебе». Лоли слегка рассмеялась, пристально поглядев на него. Ее очаровательный взгляд обеспокоил мученя. «Ты моя женщина, однако смеешь говорить, что это не имеет никакого отношения ко мне. Кто-то хочет быть отшлепанным». Мучень мрачно захихикал. Он мгновенно опустил руку чуть ниже талии и слегка ударил. Нежное лицо Лоли напряглось и покраснело. Она робко укусила грудь мученя снова, на этот раз немного сильнее. Мучень держал девушку, поднял голову к звездным небесам и вздохнул, говоря Лоли на ушко. Его голос был заполнен решимостью. «Лоли, возможно, сейчас я слишком слаб, и ты не можешь на меня положиться. Но доверяй мне, однажды, я действительно стану достаточно силен. Когда то время придет, я справлюсь со всем, что тебя гложет. Любого, кто станет запугивать тебя или обижать, я растерзаю в клочья. Лоли, пожалуйста, жди меня. Дождись момента, когда я стану сильным экспертом». К концу его голос был столь же тихим, как шепот. Однако, в нем содержалась непоколебимая решимость, берущая за душу. Глаза Лоли покраснели, когда она услышала эти слова. От ее сердца мгновенно распространилась теплота. Она вытянула подобные нефриту руки, охватил талию мученя в ответ и тихо произнесла «да». Затем она посмотрела на мученя, встала на цыпочки и поцеловала его в губы. «Мучень, я буду ждать тебя. Мне не важно, слаб ты или абсолютно силен. Я все равно буду ждать тебя». На следующий день Сулинер посетила область новичков и нашла мученя, все еще сидящего у себя в доме. «Ты что-то хотела от меня?» Мучень был весьма удивлен внезапным появлением Сулинер. Девушка держала руки за спиной, с интересом смотря на небольшой дом. Улыбка появилась на ее лице. «Я пришла сообщить тебе хорошие новости». Она улыбнулась и продолжила: «Ты можешь пройтись со мной? Моя старшая сестра хочет видеть тебя». «Твоя старшая сестра? Су Сюань?» Мучень был поражен. Су Сюань искала его. Эти двое и правда никогда не взаимодействовали прежде, и при этом он не был с ней даже знаком. «Ага», — Су Линер кивнула. «Будь уверен, в этом нет ничего плохого. Другие люди даже не могут и мечтать о такой возможности», — сказала она, идя вперед. Мучень колебался, однако все равно пошел за ней. Под лидерством Су Линер эти двое покинули область новичков и направились к северной области Северной Небесной Духовной Академии. Приблизительно через полчаса пути Мучень с Су Линер спустились к озеру. В сердце озера был небольшой остров, на котором было всего несколько опрятных зданий. В данный момент девушка в белой одежде стояла перед одним из бамбуковых зданий. Она была красива, а на ее лице сверкала очаровательная улыбка. Она наблюдала за тем, как эти двое спускались к озеру. Старшая сестра, Сулинер, махнула девушке в белом. Мучень был скорее озадачен видом этой удивительной красавицы Северной Небесной Духовной Академии. Ее белое платье отлично подчеркивало все изгибы ее тела, из-за чего она выглядела еще красивее. Ее длинные волосы были столь же черными, как чернила, и все это вписывалось в понятие абсолютной красоты. Старшая сестра Сусюань, Мучень сложил чашечкой руки к девушке. «Ты не должен быть настолько вежливым». Сусюань слегка улыбнулась и продолжила: «Я позвала тебя, потому что я приняла миссию ранга небес от Северной Небесной Духовной Академии. Мне интересно, что ты думаешь об этом?» «Миссия ранга небес?» Мучень был удивлен и неуклюже ответил: «Я, кажется, не обладаю квалификациями для присоединения к миссии этого разряда». «Правильно, конечно, он знал о зале миссии Северной Небесной Духовной Академии, отвечающем за распределение всех видов миссий. Те, кто мог закончить эти миссии, получали огромные вознаграждения. Вознаграждения были дифференцированы на три ранга. Миссия ранга небес, о которой говорила Сусюань, была миссией высшего ранга. Такой вид миссии не только требует силы, но также и достаточного опыта. Даже если бы новичок как Мучень обладал необходимой силой, то у него все еще не было бы квалификации для принятия миссии. С точки зрения силы ты обладаешь довольно немногим. Что касается опыта, я могу тебе с этим помочь», — сказала Сусюань. «Зачем я старшей сестре Сусюань?» — Мучень сказал в замешательстве. «Миссии ранга небес выдавались редко, не любой мог ее принять. Даже при том, что были некоторые риски, связанные с миссией, вознаграждения были вполне себе большими. Если бы Сусюань пустила о миссии слухи, что ищет партнеров, то к ней пришла бы толпа желающих». Сусюань поглядела на Сулинер. Причина, почему она попросила Мученя лично, состояла в том, что именно Сулинер постоянно предлагала его. Кроме того, у нее не было плохого впечатления от Мученя. Это предложение можно было считать ее признанием. «Твое выступление стало решающим фактором того, что я тебя позвала. Возможно, есть и другие, кто также обладает достаточной силой. Однако, я им не доверяю». Сусюань слегка покачала головой и продолжила: «Эта миссия ранга небес ограничена командой из 5 человек. Считая тебя, мы уже имеем 4. Если эта миссия пройдет успешно, то каждый человек получит 1500 очков духовной ценности». 1500 очков духовной ценности? Так много? Услышав это, даже Мученю пришлось тяжело и протяжно вздохнуть, прежде чем прийти в себя. Это было вознаграждением за миссию ранга небес. 1500 очков духовной ценности. Если ее сделать 3 или 4 раза, то разве он не был бы в состоянии купить сущность крови Северного морского дракона? Это фактически не очень много. Миссии ранга небес, которую мы приняли, достигает лишь низкого уровня. Если бы это была миссия ранга небес высокого уровня, вознаграждение могло бы быть до 8000. Однако только одному человеку удалось закончить такую миссию за последние годы. Сулинер улыбнулась. 8000000. Рот Мученя дернулся, и он горько улыбнулся. Это был Шэнь Цаншэн, верно? Да, только тот парень мог выполнить такую задачу. Сусюань слегка кивнула. Ее тон содержал небольшое количество претензий. Даже при том, что она оценивалась 3-й, она понимала, что между ней и Шэнь Цаншэном огромный разрыв. Кроме того, эта миссия ранга небес, которую я приняла, является довольно особенной. Это миссия не на убийство или арест. Это миссия нахождения духовных захоронений. Другими словами, мы, как говорится, будем искать скрытые места, что остались с древних времен. Вообще говоря, нашими предшественниками должно быть оставлено огромное количество духовных экспонатов, оружия и всего прочего. Северная Небесная Духовная Академия не требует, чтобы мы передали все, что найдем. Мы можем фактически оставить сокровища. Сусюань улыбнулась. Поэтому, такие миссии в поиске мест духовных захоронений самые популярные в Северной Небесной Духовной Академии. Мы возьмем информацию от Северной Небесной Духовной Академии и пожнем прибыль. Мучень заинтересовался словами Сусюань. Он и правда не интересовался сокровищами. Фактически те 1500 очков духовной ценности уже искушали его. Старшая сестра Сусюань. Мучень колебался в течение краткого момента, затем сказал: «Я интересуюсь этой миссией. Однако могу ли я попросить об одолжении?» каком?» Сусюань улыбнулась. Мучень улыбнулся и сказал: «Я могу зарезервировать дополнительное место для этой миссии». Глава 224. Поиск духовных мест. «Хочешь зарезервировать еще одно место?» Сусюань была удивлена этой просьбой. Она колебалась, но ответила: «Осталось всего одно место, и кандидаты были уже определены». Она говорила несколько смиренным тоном, смотря на Мученя. Не было ничего, что Мучень мог сделать. Он первоначально хотел рекомендовать Лоли, но так как команда была уже полна, он мог лишь забыть об этом. Он только волновался, что, если бы он оставил Лоли в покое в Северной Небесной Духовной Академии, ей ни на что будет отвлечься, и тогда она определенно начнет интенсивно культивировать. Мучень не знал, плохо это или хорошо. Кроме нас двоих, на этой миссии будет сестра Лицин, ранг 23 небесного ранжирования. Она – знаменитая ледяная красавица Северной Небесной Духовной Академии. Еще один Госюн, ранг 20 небесного ранжирования. Я уже выбрала их, таким образом, будет нехорошо менять планы, сказала Сулинер. Тогда кажется, что я был груб. Мучень улыбнулся. Так как у тебя, кажется, нет с этим проблем, тогда все нормально. Мы выйдем через 3 дня. Когда придет время, соберемся здесь же, поклонившись, сказала Сусюань. Мучень кивнул. Казалось, что он должен будет оставить Северную Небесную Духовную Академию на некоторое время. Мученю было также любопытно исследовать континент Северных Небес, окружавший Северную Небесную Духовную Академию. Разве он мог упустить такую замечательную возможность прогуляться? Он продолжал болтать с Сусюань, пока обе стороны не познакомились немного глубже. Так как это, казалось, был дом сестер, Мучень решил откланяться. Поклонившись, он ушел. Однако внезапно прозвучал взрыв, что и заставило его остановиться. Внезапно, прямо на остров приземлился человек. Это был стройный молодой человек с зелеными волосами и довольно демоническими чертами лица. Этим молодым парнем был Хяя, ранг 4 небесного ранжирования. Когда он появился, он поглядел на Мученя с улыбкой на лице. Однако в его глазах также виднелся таинственный блеск. «Ха-ха, Сусюань, ну что ты решила?» Хея, улыбаясь, посмотрел на Сусюань. Когда Сусюань увидела Хея, она все еще нежно улыбалась, но Мучень мог сказать, что она лишь проявляла любезность. Она улыбнулась и ответила: «Я приношу извинения, но для этой миссии уже определены все участники. Хея, ты слишком силен для этой миссии. Если ты присоединишься, то разве это как-либо поможет обучению?» Мучень понял ситуацию. Похоже, что Хея хотел присоединиться к миссии. Однако, Сусюань не хотела этого. Она отклонила его просьбу, однако сделала это вежливо. Но, Хея тоже был непрост. Конечно, он не вышел бы из себя из-за таких слов Сусюань. Он слегка улыбнулся и сказал: «Да ладно, даже при том, что эта миссия больше подходит для заработка, чем для обучения, Северная Небесная Духовная Академия предоставляет тебе лишь небольшое количество информации. Никто не знает, насколько может быть трудна миссия. Кроме того, если другие влиятельные эксперты узнают о сокровище, то все может стать опасным. Если это приведет к сражению, то разве не лучше будет взять второго охранника?» Глаза Сусюаня немного сосредоточились, когда она слабо улыбнулась. «Я сомневаюсь, что нам сильно повезет, и мы найдем достаточно ценный артефакт, что вызовет такую ситуацию. Предосторожность никогда не помешает». Хея улыбнулся. Он тут же посмотрел на Мученя. В его взгляде появился огонек, поскольку он признал Мученя. В конце концов, сражение в тот день оставило его под впечатлением. «Ха-ха, это должно быть младший брат Мучень. Я, Хея». Хея приблизился к Мученю с кроткой улыбкой. Выражение Сусюань немного изменилось, поскольку она видела, что он переместил свое внимание к Мученю. «Так, ты старший брат Хея». Мучень поглядел на Сусюань и заметил изменения в ее лице. Однако он показал легкую улыбку и вежливо поклонился. «Так, этот парень был рангом 4 небесного ранжирования, Хяя, влиятельная фигура Северной Небесной Духовной Академии. Я не стану чинить здесь неприятности». Хяя улыбнулся и вежливо сказал: «Я хочу присоединиться к команде Сусюань на этой миссии. Я полагаю, что у младшего брата Мученя есть место. Я надеюсь, что младший брат Мучень отдаст мне его. Я буду весьма благодарен за это». Мучень нахмурился. Хея действительно положил глаз на его место. Хея снова улыбнулся, когда увидел, что Мучень нахмурился. «Младший брат Мучень, я отлично знаю, что у этой миссии есть вознаграждение 1500 очков духовной ценности. Ты можешь быть уверен, если эта миссия пройдет успешно, то я разделю половину очков духовной ценности с тобой. Тогда ты сможешь получить 750 очков духовной ценности, не имея необходимости делать что-либо. Я полагаю, что это не мошенничество, правильно. Как щедро. Мучень внутри улыбнулся. Хея и правда, казалось, жаждал этого места. Однако, Мучень рассеянно посмотрел на озеро, но в действительности, он уделял внимание сестрам. Он мог сказать, что Сусюань терпеть не могла Хея. Было бы неуместно отдать ему место. Я приношу извинения, старший брат Хея. Это место было дано мне сестрой Сусюань, и я не обладаю правами отдавать его кому-либо другому. Если старший брат Хея убедит старшую сестру Сусюань, то я просто так отдам тебе это место. У меня нет потребности в половине очков духовной ценности. Мучень слегка улыбнулся. Мучень не был слишком вежлив, он очевидно отказался от предложения Хея, не удостоив его уважения, и свалил все вопросы со своих плеч на Сусюань. Но с характером Сусюань, Хея не получит места. Хитро. Губы Сусюаня немного приподнялись. Она очаровательно посмотрела на Мученя. Конечно, Хея мог сказать, что Мучень лишь оправдывался. Хотя Хея улыбался, его взгляд промораживал до глубины души. «Младший брат Мучень должен оказать мне честь. В будущем, если тебе понадобится помощь в Северной Небесной Духовной Академии, я определенно приложу все усилия, чтобы тебе помочь». Мучень слегка покачал головой. Он мог ощутить темноту глубоко во взгляде Хея. Затем он понял, почему он не нравился Сусюань. Этот парень слишком коварен. Даже при том, что казалось, что с ним легко поладить, у него фактически был довольно дрянной характер. Он не был кем-то, с кем легко иметь дело. Улыбка Хея исчезла, ибо Мучень все никак не соглашался. Однако он был все еще учтивым, как всегда. Он не пришел в ярость и ответил: «Если это так, кажется, что я был слишком настойчив». Хея повернулся к Сусюань и заявил: «Сусюань, на этот раз я не пойду с тобой. Я надеюсь, что все вы безопасно возвратитесь. Если в следующий раз выдастся шанс, пожалуйста, сообщи мне. Если я буду с тобой, то определенно смогу тебя защитить». Он выглядел довольно привлекательно, когда пытался быть учтивым. Однако он так и не смог никого одурачить. Конечно, они не купились на его игру. Сусюань слегка кивнула, но ничего не сказала. «Тогда я уйду первым». Хея улыбнулся Сусюань и, многозначительно посмотрев на Мученя, вежливо поклонился и откланялся. Мучень немного понимал тьму во взгляде Хея и слегка покачал головой. Казалось, что он снова кое-кого оскорбил. Кроме Сусюань из небесного ранжирования, он уже боролся с Ли Сюань Туном и даже не видел Шэнь Цэншина. Что касается ранга 4 Хея и ранга 5 Сюйхуана, они не были в хороших отношениях с ним. Неожиданное бедствие спустилось с небес, беспомощно сказал Мучень. Сусюань прикрыла ладонью рот и похихикала. Конечно, ты уже боролся с Ли Сюань Туном. Я волновалась, что ты мог отдать ему место. Я рискнул своей жизнью только чтобы выдержать 3 удара от Ли Сюань Туна. Это не такая уж проблема. Мучень покачал головой и продолжил с сомнениями в голосе. Старшая сестра Сусюань, Хея немного сильнее, чем я. Если бы он пошел, то показатель успешности этой миссии был бы выше. Почему ты отклонила его просьбу? Кроме того, он, кажется, интересуется старшей сестрой Сусюань. В Северной Небесной Духовной Академии существует много людей, любящих мою сестру. Она должна любить их всех, Сулинер фыркнула. По крайней мере, нет многих, кто может выдержать сравнение с Хея. Мучень улыбнулся. Сусюань слегка покачала головой и слегка ответила: «Хея слишком коварен, мне он не нравится, такой человек не подходит мне, тогда, кажется, мне стоит доверять», Мучень улыбнулся. «Я очень благодарен», Сусюань посмеялась и мягко сказала: «Ты все еще под наблюдением, что касается доверия, его нужно заслужить». Мучень смеялся и больше ничего не сказал, затем он махнул рукой и отлетел. Раз ему придется оставить Северную Небесную Духовную Академию, он должен сообщить Лоли об этом. В лесу вне озера облик Хея был холодным, поскольку он наблюдал за Мученем, летящим наверху. Его взгляд был заполнен холодом и темнотой. «Босс, Сусюань не позволила тебе присоединиться к миссии». Это был голос тощего человека, стоящего за Хея. «Эта женщина совершенно не знает манерами. С помощью босса, Разве эта миссия не стала бы легкой? Но, босс, эта миссия ранга небес совершенно обычна. Я слышал, что это миссия поиска духовных мест. Обычный поиск духовных мест. Да что ты знаешь? Хия махнул рукавами и холодно рявкнул. Миссия Сусюань находится в области Белого Дракона. Даже при том, что описание миссии упоминает только богатое духовное место, я тайно его проверил. Несколько сотен лет назад был эксперт, появившийся в области Белого Дракона. Его звали Верховным Белым Драконом. Он также умер в области Белого Дракона. Однако его могила так и не была найдена. С появлением этой миссии существует возможность, что это связано с Белым Драконом. Тогда разве это не поиск духовных мест высшего ранга? Тощий молодой человек был потрясен. Поиск духовных мест высшего ранга этого уровня был необычен. Его было достаточно, чтобы многие группы людей начали пускать слюни. Эта миссия куда ценнее, чем миссия ранга небес низшего ранга. Хия глумился и неприветливо посмотрел на озеро. В его взгляде появился след жестокости. Если это и правда, верховная миссия на поиск духовных мест высшего ранга, а значит, команде Сусюань придется нелегко. Я хочу посмотреть, сколько их вернется живыми. ХМПФ. Они еще пожалеют, что не приняли мою помощь. Глава 225. Континент Северных Небес. Следующим утром Мучень был готов уходить. Худенькая, изящная девушка стояла перед зданием, наблюдая за ним с искрой в глазах. Вчера вечером Мучень сообщил ей, что пойдет на миссию с Сусюань. Даже при том, что они расстанутся всего на пару дней, девушка долго противилась его уходу. Но в конечном счете, она не смогла остановить Мученя. Ей, также, требовалось некоторое время, чтобы успокоиться и культивировать. «Тогда я пошел». Мучень слегка улыбнулся, поближе пододвинувшись к девушке. «Хорошо, будь осторожен». Лоли слегка кивнула. Она немного разгладила складки на мятой одежде Мученя, словно была его молодой женой. Этот жест заполнил взгляд Мученя мягкостью. «Не переусердствуй в культивировании, пока меня нет. Хотя верно, что не сделав шаг вперед, не достигнешь своей цели, однако, слишком себя перегружать тоже не стоит. Это будет иметь отрицательный эффект. Вместо этого», серьезным тоном напомнил Мучень. «Я понимаю», Лоли кивнула. Мучень решил, что пришло время прекратить слоняться без дела. Он махнул рукой, и его фигура превратилась в полосу света. Под взглядом Лоли он летел к глубинам Северной Небесной Духовной Академии. Мучень летел в небесах над Северной Небесной Духовной Академией. Приблизительно 10 минут спустя он прибыл в лес вне озера и спустился. Когда он приземлился на небольшой остров, он заметил, что кроме Сусюань и Сулинер присутствовало двое незнакомцев. Мужчина и женщина. Мужчина был высок и выглядел довольно атлетично и испускал чувство варварского притеснения. Его брови были толсты, а лицо строго, а его улыбка совершенно отличалась от Хея. Даже у Мученю с первого взгляда понравился этот парень. Женщина носила обтягивающую одежду. Она была высока, стройна и довольно привлекательна. Ее обтягивающая одежда только подчеркивала ее сексуальную фигуру, из-за чего у любого, кто на нее взглянет, потекут слюни. Мучень посмотрел вверх, пока не наткнулся на холодное лицо. Ее длинные, естественно вьющиеся волосы придавали ей очаровательный вид, но из-за ледяного выражения лица весь этот эффект терялся. С точки зрения поведения она была, вероятно, хуже, чем Сусюань, но из-за своей обворожительной фигуры она могла конкурировать с Сусюань. Увидев этих двоих, Мучень понял, что происходит. Должно быть, это те два оставшихся компаньона в этой миссии. Госюн и Лицин. Когда Сусюань увидела, что Мучень прибыл, она слегка улыбнулась, жестом указала на двух компаньонов и представила их. Действительно, все было так, как и предположил Мучень. Наконец, Сусюань подошла к Мученю и представила его другим двум. «Это наш последний компаньон, Мучень. Даже при том, что он новичок, его не стоит недооценивать». Когда Госюн услышал это имя, то немедленно посмотрел на Мученя. Странный свет также вспыхнул и в глазах ледяной Лицин. «Ха-ха, ты должно быть тот Мучень, что выстоял против трех атак Ли Сюаньтуна. Я никогда не ожидала, что кто-то, кто выглядит столь слабым, может достичь таких мужественных высот». Госюн рассмеялся. Его голос был громким, как гром, и он пронесся мимо ушей Мученя. Мучень беспомощно улыбнулся. «Так как Сусюань пригласила тебя, у тебя должна быть некоторая сила. Мы все в этом вместе. Я надеюсь, что мы можем достигнуть взаимного доверия и помочь друг другу», смеясь, прямо сказал Госюн. тогда я должен попросить старшего брата Госюна позаботиться обо мне». Мучень рассмеялся. У него сложилось довольно хорошее впечатление от этого парня. Он мог ощутить, что этот Госюн перед ним определенно не был слаб. Он намного сильнее, чем обычный эксперт последней фазы стадии небесного слияния. Судя по энергии, которую испускал Госюн, он, вероятно, уже был в шаге от стадии небесной трансформации. Так или иначе, его уже можно считать экспертом стадии небесной трансформации. Единственное, чего не доставало, это полноценного прорыва. Судя по всему, Мучень был самым слабым звеном в этой миссии. Начальная фаза стадии небесного слияния не была ужасно выдающейся. Даже Сулинер уже ступила в последнюю фазу стадии небесного слияния. Однако Госюн и остальные не недооценивали его из-за этого. Даже при том, что они лично не засвидетельствовали договор трех шагов Мученя с Ли Сюаньтуном, они слышали об этом. Этого уже было достаточно, чтобы их удивить. Кто такой Ли Сюаньтун? Он, ранг 2 небесного ранжирования. Даже при том, что Госюн и Ли Цин занимали лишь 20 строки, они хорошо знали о промежутке между собой и Ли Сюаньтуном. Если бы они были в положении Мученя, то они, возможно, не смогли бы справиться с тремя его атаками. Самое время. Давайте подготовимся уходить. Су Сюань слегка улыбнулась. По пути я посвящу тебя в детали этой миссии. Мучень, Госюн и Ли Цин кивнули. Возражений нет. Вперед. В ответ Су Сюань затихла. Ее фигура двинулась, и она первой полетела к выходу Северной Небесной Духовной Академии. Мучень и остальные следовали за ней. Начиная с прибытия к Северной Небесной Духовной Академии, Мучень никогда не покидал ее территории. Поэтому он был незнаком со всем, что происходит, и мог лишь молча следовать за Су Сюань и остальными. Когда они летели, он впервые ощутил, насколько велика Северная Небесная Духовная Академия. После полета в течение нескольких часов, они увидели только границу Северной Небесной Духовной Академии. Когда они приблизились, Мучень посмотрел на небо и заметил специфическую рябь духовной энергии. Взглянув поближе, он ощутил, как в этой странной ряби летят облака. Эта рябь была от духовных барьеров. Эта рябь духовного барьера была так же широка, как океан, загадочна и чрезвычайно сложна. Выражение лица Мученя изменилось. Он чувствовал, как его духовная энергия бушует, и он немедленно подавил ее. Это место, где Северная Небесная Духовная Академия пересекается с внешним миром. С этим духовным барьером, защищающим Академию, будет легко покинуть территорию, но не наоборот. Чтобы войти, ты должен будешь получить путеводитель для входа в город Северных Небес. Иначе, ты будешь убит охранным духовным барьером Академии. Су Сюань объяснила Мученю, когда увидела, что он смотрел на небо. Город Северных Небес? Мучень немедленно спросил. Это огромный город, расположенный за пределами нашей Северной Небесной Духовной Академии. Он известен по всему континенту Северных Небес. Мы направляемся в область Белого Дракона, расположенную в центре континента Северных Небес. Она в трех днях пути отсюда. Мы должны поспешить. Су Сюань посмотрела на Мученя и сказала: «Мучень, ты впервые за пределами Академии. Я должна рассказать тебе о континенте Северных Небес». Мучень кивнулся взглядом, заполненным интересом. «Континент Северных Небес чрезвычайно обширен. Наша Северная Небесная Духовная Академия расположена прямо в центре континента и считается сильнейшей на всем континенте». Голос Су Сюань был так же нежен, как ключевая вода. «Но, не думай, что из-за этого наше путешествие пройдет гладко. Континент Северных Небес взрастил множество талантливых людей. Существует столько же группировок, сколько звезд на небе, драконы и змеи существуют вместе. Никто не знает, сколько значительных фигур скрыто в этом районе. Кроме того, у Северной Небесной Духовной Академии есть свои собственные правила. Любой студент, покинувший границы Академии, должен полагаться на себя. Если ты не умрешь, Академия не вмешается. Конечно, Академия не собирается игнорировать вопросы жизни и смерти своих студентов. Когда умрет студент, Академия тут же начнет расследование. Когда они найдут убийцу, то в форме миссии выпустит приказ на арест. Они будут преследовать убийцу до края земли, загоняя его в тупик. Несмотря на это, каждый год на континенте Северных Небес погибает несколько студентов. Северная Небесная Духовная Академия может отомстить только за некоторых, а другие умирают напрасно. Говоря все это, выражение лица Су Сюань стало строгим. Поэтому, путешествуя по континенту Северных Небес, мы должны быть осторожны. Если Северная Небесная Духовная Академия – наше безопасное место, то это арена кровопролития. Небольшая небрежность может означать смерть. Мучень слегка кивнул. Теперь, когда он вышел за границы Северной Небесной Духовной Академии, то больше не был ограничен ее правилами. С другой стороны, это означает, что Академия не станет его защищать. Выживание и успех на этом континенте Северных Небес зависит только от него самого. Было много талантливых людей, скрывающихся на континенте Северных Небес. Даже при том, что Академию считали самой сильной группировкой, она не контролировала весь континент единолично. В конце концов, их первоочередная задача была в обучении студентов. С другой стороны, можно сказать, что Академии были нужны безжалостные учебные полигоны дикого континента Северных Небес. Они знали, что студенты никогда не станут настоящими воинами, если все время просидят в Академии. Только подвергнувшись бесконечным испытаниям и кровопролитию, можно закалить свой характер. Это был путь культивирования, отступать некуда. И другие группировки, вероятно, знали это. Вот почему они не боялись Северной Небесной Духовной Академии, даже при том, что знали о ее размере и силе. Вот почему столько студентов умирало в дикой местности континента. Мучень постепенно приходил в себя. Улыбка и мягкость на его лице также медленно исчезали. Когда его улыбка исчезла, его выражение стало намного строже. Как будто та маска, которую он все время носил, только что немного начала исчезать. Кровавое бедствие духовного пути больше не сдерживался. Теперь, на континенте Северных Небес, он, ничего не страшась, мог показать всю свою силу. Хотя эти изменения были незначительны, Су Сюань, Го Сюн и Ли Цин заметили их. Странный взгляд немедленно появился в их глазах. Прямо сейчас Мучень испускал чувство, будто был ужасно опытен и прошел множество тренировок, и не был похож на того, что только покинул Северную Небесную Духовную Академию. Нет, даже те, кто часто выходит на испытания за границу Академии, не обладают таким колким взглядом. Этот Мучень непрост. Данные мысли промелькнули у всех. Су Сюань слегка улыбнулась и махнула своими нефритовыми руками. «Давайте двигаться к области Белого Дракона». Глава 226. Город Белого Дракона. Область Белого Дракона была расположена немного западнее центра континента Северных Небес. Это было довольно необычным местом с достойной известностью по всему континенту Северных Небес. Говорят, что век назад, в великом сражении здесь умерло множество сильных экспертов. Эти слухи также утверждали, что среди умерших был воин сферы повелителя. Когда эксперты умерли, все, что у них был, осталось погребенным в этом месте. С тех пор множество охотников за сокровищами постоянно обыскивают область Белого Дракона. Фактически, есть некоторые везунчики, которым таки удалось найти нечто стоящее. Некоторым даже удалось найти наследство умерших экспертов. Посему эти люди, будучи ничтожествами, стали весьма известны по всему континенту Северных Небес. С распространением слухов выросла и слава области Белого Дракона. В дополнение к необъятности и странности области Белого Дракона, было также много духовных животных, блуждающих по всей области. Вот почему даже при том, что область Белого Дракона не была чрезвычайно известна, у нее все еще была довольно хорошая местная репутация. Недалеко от области Белого Дракона в небе появилось несколько лучей. Издали можно было увидеть очертания большого города. «Мы скоро достигнем города Белого Дракона. Это самый большой город в области Белого Дракона. Всем в этой области управляет городской лорд города Белого Дракона. По слухам, этот человек обладает силой стадии небесной трансформации. Он, конечно, не слаб. Можно сказать, что он повелитель этой территории». Пока они летели, голос Су Сюань нежно разносился по ветру. «Для начала найдем жилье в городе Белого Дракона и соберем информацию. Обычно, когда появляется миссия на поиск духовных мест, есть небольшие проблемы, ибо все это определенно привлечет за собой людей. Мы должны будем принять во внимание, каких группировок стоит опасаться». Су Сюань была весьма опытна в такого рода миссиях, а ее планы были достаточно хороши. Мучень услышал ее и, конечно, не стал возражать. Он кивнул головой. Су Сюань слегка улыбнулась. Ее фигура двинулась, и она приземлилась неподалеку от города. Мучень следовал за ней. Когда он приблизился, он ощутил, насколько величественен этот город. Городские стены были построены из черных камней и были несколько сотен футов высотой. И, конечно же, сами стены испускали неописуемое чувство восторга. И с точки зрения масштаба, и с точки зрения имени, этот город был в несколько дюжин раз величественней, чем город клана Му. Мучень не мог не вздохнуть. По сравнению с континентом Северных Небес, не говоря уже о маленьком Северном Духовном Королевстве, континент Сотню Духов можно считать лишь мусором. В конце концов, даже если клан Му действительно управлял территорией достойного размера, Му Фэн был все еще только в последней фазе стадии Духа, ибо даже городской лорд города Белого Дракона уже обладал силой стадии небесной трансформации. Если бы этот лорд жил на континенте Сотни Духов, то он уже стал бы лордом нескольких королевств. В город постоянно стекалось огромное количество людей. Шум и гам естественно давал о себе знать. «Давайте войдем в город». Су Сюань слегка махнула своими нефритовыми руками, поведя Мучиня и остальную часть группы в город. Когда они вошли, атмосфера казалась еще энергичнее. «Найдем место для ночлега, а затем пойдем в торговый квартал. В этой области крутится огромное количество информации». А также там есть крупнейший аукционный дом. Именно там мы сделаем наши приготовления к этой миссии. Во-первых, Су Сюань возглавила свою команду в поисках гостиницы. Затем они направились к торговому кварталу, расположенному в самом сердце города. Это была большая процветающая часть города Белого Дракона. Там можно было купить все виды духовных экспонатов, сущностей души, духовных искусств и различных других сокровищ. Если сможешь расплатиться, это твое. Су Линэр была взволнована и очарована великолепными украшениями. Однако Су Сюань остановила ее и беспомощно улыбнулась. Большинство вещей здесь самые обычные. В глубине квартала есть аукционный дом. Там сможешь найти действительно что-то стоящее. Скоро мы туда отправимся. К тому же, так мы сможем узнать, какие группировки здесь собрались. Су Линэр расстроенно кивнула и согласилась с Су Сюань. Пока они шли, их группа собирала довольно много внимания. Это не имело никакого отношения к Мучиню или Го Сюну. Это было исключительно из-за Су Сюань, Су Линэр и Ли Цин. Они были совершенно не похожи друг на друга. Одна мягка и нежна, другая очаровательна и избалована, и третья – холодна. Лишь взглянув на них можно ослепнуть. Мучень и Го Сюн следовали позади них, чувствуя пристальные страстные взгляды. Они беспомощно переглянулись и улыбнулись. Куда бы они ни пошли, красивые девушки всегда привлекали внимание. Пятеро быстро шли по торговому кварталу, замедлившись лишь тогда, когда достигли его центра. Здесь стоял величественный зал, с бесконечным потоком перемещающихся людей. У входа стояли до ушей вооруженные охранники. Любой, кто хотел войти в аукционный дом, должен был заплатить 10 000 духовных монет. Эта цена явно отличалась от любого другого аукционного дома, в котором они прежде бывали. Су Сюань заплатила входную плату за 5 человек, затем повела всех четверых в зал. Когда они вошли в зал, то смогли разглядеть все получше. Они увидели обширное место проведения аукциона в конце другого прохода. В настоящее время место проведения аукциона было заполнено людьми, что, очевидно, говорит о том, что это место весьма популярно. Они пошли вперед и нашли себе места. Мучень оглянулся. Обычно, чтобы быть в таком месте, нужно обладать большой мощью и властью. На данный момент здесь уже можно было заметить ленящихся людей, что с нетерпением ожидали начала аукциона. Мучень пристально посмотрел вперед, быстро найдя молодого человека в белой одежде, сидящего слева. Он спокойно сидел на своем месте. Около него были две очень сексуально одетых леди, прижимавшиеся к нему, слегка улыбаясь и дразня его. Рядом с тем молодым человеком в белой одежде сидел иссохший старик в серой одежде. Его глаза были закрыты, как будто он был глухонемым, сидя около того молодого человека. Судя по всему, казалось, он отвечал за защиту того молодого человека. Это должно быть молодой городской лорд города Белого Дракона. Внезапно с долей ярости сказала Су Сюань. Сестра Су Сюань знает его, на его рукавах вышиты белые драконы. Этот символ города Белого Дракона. Кроме того, старик рядом с ним достиг начальной фазы стадии небесной трансформации. Кроме молодого города, боюсь, никто больше в этом городе не стоит такого ухода, объяснила Ли Цин. Ее голос был легким, но холодным, заполнен плотной ненавистью. Она злилась не на Мучиня, а на того молодого человека, к которому прямо сейчас прижималось две красивых леди. Было ясно, что она чувствовала отвращение к такому развратнику. Только после этого Мучень все понял. Он уже заметил, что старший в серой одежде не был довольно обычен. Однако он здесь впервые. Конечно, он не знал о символе города Белого Дракона. Лицо Су Сюань дрогнуло, когда она посмотрела по диагонали направо. Здесь даже члены секты Небесного Меча. Она посмотрела на несколько личностей, лидер которых носил желтую одежду. Он был худым, но имел особенно острый взгляд. Судя по небольшим колебаниям его духовной энергии, он был не слабее, чем старик в серой одежде. Рядом с ним были несколько молодых девушек и парней. У каждого из них на груди был вышит желтый символ меча. Секта Небесного Меча. Мучень посмотрел в том же направлении, что и Сусюань. Но так как он впервые на континенте Северных Небес, он не был знаком с символикой других группировок. В 1000 миль от области Белого Дракона, существует 3 группировки, которые считают сильнейшими. Город Белого Дракона, секта Небесного Меча и секта Глиняного Пути. Обычно, они постоянно находятся у себя на территориях и не заходят на чужие территории. Но сейчас они фактически собрались здесь. Интересно, неужели это из-за миссии на поиск духовных мест, промолвила Сусюань. Тут ничего не поделаешь. Миссия на поиск духовных мест обычно привлекает к себе довольно много внимания. Они, также местные жители области Белого Дракона. Как они могли позволить себе пропустить такую хорошую возможность? Госюн беспомощно ответил. Если миссия на поиск духовных мест привлечет к себе довольно много внимания, то их урожай, естественно, станет меньше. Теперь, давайте посмотрим, придет ли секта Глиняного Пути. Сусюань слегка кивнула. Однако, прежде чем она могла закончить свои слова, ее выражение изменилось. Мучень заметил изменения и посмотрел в направлении ее взгляда. Недалеко была группа людей, носящих одежду глиняного цвета. Их лидером был старик с потухшим взглядом. Он медленно вошел в аукционный дом и занял места. Мучень все понял, лишь взглянув на них. Должно быть, эти люди из секты Глиняного Пути, о которой только что говорила Сусюань. На этот раз все 3 главных группировки собрались в городе Белого Дракона. Сусюань, Госюн и Лицин переглянулись и нахмурились. Кажется, что трудность их миссии достигла невероятной сложности. Мучень также посмотрел на 3 группировки. Он заметил, что когда прибыли все 3 лидера, все внезапно начали смотреть прямо на аукционный стенд. В их глазах появилась заинтересованность. Эти парни. Мучень нахмурился и тоже посмотрел на аукционный стенд, пока в его разуме таились самые разные догадки. Мы ждем начала аукциона, что привлекло всеобщее внимание. Глава 227. Семя духовного барьера. Цзинь. Звуки колоколов и барабанов эхом отозвался по всему аукциону. Много сидящих людей тут же выпрямили спины, взволнованно посмотрев на аукционный стенд. Это был знак того, что аукцион вот-вот начнется. Множество приключенцев собралось в области Белого Дракона. Каждый день они охотились на свирепых духовных животных, также ища духовные сокровища. Как только они осматривали урожай, то большую часть приносили для продажи на аукцион. Весь хороший материал в радиусе 1000 миль области Белого Дракона уже давно разобрали. Много людей пришли сюда для этого. В конце концов, духовный экспонат высшего ранга мог спасти жизнь в отчаянных поединках. Это было весьма важно для приключенцев. В конце жизнь – самая важная вещь в этом мире. Когда Сусюань и остальные услышали звук, они также сосредоточили свое внимание. Особенно Мучень, заметивший странную атмосферу между 3 главными группировками. Он обратил пристальное внимание. Под пристальными взглядами множества людей, толстый мужчина средних лет медленно вышел на просторный аукционный стенд с улыбкой на лице. Он сложил чашечкой руки к толпе и сказал: «Ха-ха, дамы и господа, меня зовут Бишен, главный аукционист аукционного дома города Белого Дракона, а также сообщества 9 торговцев. Во-первых, позвольте мне поблагодарить всех от имени аукционного дома города Белого Дракона за то, что вы все здесь сегодня собрались. Так, аукционным домом здесь управляет сообщество 9 торговцев». Услышав это название, нежным голосом произнесла Сусюань. «Сообщество 9 торговцев известно на континенте Северных Небес?» Мучень спросил низким голосом. Сусюань слегка улыбнулась. «Сообщество 9 торговцев является одной из 3 самых многочисленных коммерческих групп на континенте Северных Небес. Что думаешь? Они обладают огромной силой. Хотя городской лорд области Белого Дракона является здешним повелителем, он не может соответствовать сообществу 9 торговцев». Мучень понял. Неудивительно, что молодой городской лорд города Белого Дракона сдерживался. По крайней мере, аукционист Бишен не стал затягивать с речью. Он сделал быстрый переход и перешел к главной теме. Взмахнув рукой, он показал всем меч в чехле. Открыв чехол, всем предстало зеленое лезвие 3 фута длиной, слегка отдающее зеленым блеском. Когда из него вышла духовная энергия, Она тут же сформировала изображение большого зеленого орла на лезвии. Орел махал крыльями, создавая ветряные клинки, охватывающие все в округе. Он издавал такие громкие звуки, что, казалось, даже само пространство вот-вот разрушится. Очевидно, что это был духовный экспонат не низшего ранга, ибо в мече была запечатана даже сущность души духовного животного. Он не был слаб. Ха-ха, дамы и господа, это голубой орлиный меч. Это духовный экспонат среднего ранга, запечатанная внутри сущность души голубого ветряного орла, с силой, сопоставимой со стадией небесного слияния. Как все из вас знают, голубой ветряной орел славится своей скоростью. На пике скорости, даже эксперту стадии небесной трансформации будет нелегко его поймать. Теперь сущность души запечатана в этом мече, в несколько раз увеличив его силу. Если среди присутствующих есть друг, эксперт по обращению с мечами, то не пропусти такой счастливый шанс. Улыбнувшись, с огоньком в глазах, сказал Бишен. Начальная ставка для этого меча – 150 000 духовных монет. Весь аукцион затих, услышав такую цену. Однако затишье вскоре было сломлено. Духовный экспонат среднего ранга с сущностью души голубого ветряного орла был действительно достоин такой цены. Мучень осмотрел аукционный дом, слыша вопли повсеместно. Он не мог сдержать горькой улыбки в течение краткого момента. Когда он ушел из Северного Духовного Королевства, Муфен подготовил для него 150 000 духовных монет. Это уже было достойной суммой для клана Му. Но здесь, это была самая низкая начальная цена за духовный экспонат среднего ранга. Вопли слышались всего пару минут, прежде чем затихнуть. В конце голубой орлиный меч был продан за 190 000 духовных монет тощему мужчине средних лет. Как только голубой орлиный меч был продан, атмосфера в аукционном доме постепенно накалялась. Очевидно, Бишен был весьма опытен в проведении такого рода аукционов. Следом, он показал целую серию качественных изделий. Большинство было духовными искусствами, и все были высшего ранга. Каждый оценивался более чем в миллион. Духовные искусства были довольно хорошими сокровищами для многих здешних людей. Однако, Мучень, Сусюань и другие, кто пришел от Северной Небесной Духовной Академии, считали их весьма посредственными. Особенно Мучень, мельком увидевший обширную коллекцию зала духовных искусств. Теперь, ему было трудно разглядеть стоимость этих вещей. «Нет ничего хорошего», – пробормотала Сулинер. Очевидно, она была не удовлетворена этим аукционом. «Подождем еще немного. Хорошие вещи обычно выставляют в самом конце». Сусюань слегка улыбнулась. Она не была нетерпелива. Мучень также кивнул. Он заметил, что все люди из трех главных группировок все еще спокойно сидели. Вплоть до сих пор, ни один из них не сделал движения. Они, очевидно, все еще ждали появления лучшего лота. Ха-ха, следующее изделие является небольшим специальным предложением. Команде, отваживающейся в области Белого Дракона, удалось найти его чистой удачей. По нашей оценке, это должно быть изделие, оставленное позади духовным заклинателем высшего звания. Стоя на стенде, Бишен нервно держал в руке нефритовую коробку, середина которой была украшена металлическими сферами. Однако, что всех смутило, так это то, что от коробки не ощущалось совершенно никакой духовной энергии. Ха-ха, все, пожалуйста, не недооценивайте это. Если наши выводы верны, то это должно быть семенем духовного барьера, которые могут создать только сильные духовные заклинатели.